Позднее было установлено, что аналогичная идея выдвинута 6 лет раньше и со значительно большим размахом ленинградским инженером Арцутановым. «Комсомольская правда» от 31 июня 1960 года. Арцутанов описал, если использовать придуманный им очаровательный термин, небесный фуникулер, поднимающий на синхронную орбиту не менее 12 тысяч тонн в сутки. Остается удивляться, что столь смелый проект привлек в то время так мало внимания. Я не встречал упоминаний о нем нигде, кроме замечательного альбома рисунков Алексея Леонова и художника Соколова «Ждите нас, звезды», Москва, 1967 год. Цветная репродукция, страница 25, показывает космический лифт в действии, а подпись гласит: «Спутник как бы неподвижно будет висеть над головой всегда в одной точке неба. Если со спутника опустить трос до поверхности Земли, то канатная дорога между Землей и небом готова. Можно построить крузо-пассажирский лифт «Земля-спутник-Земля». Он будет двигаться без помощи ракетных двигателей». Хотя генерал Леонов подарил мне экземпляр альбома, когда мы познакомились на Венской конференции по мирному использованию космоса в 1968 году, я в то время попросту прошел мимо этой идеи, невзирая на тот поразительный факт, что космический лифт был нарисован над островом Шри-Ланка. Возможно, я решил, что космонавт Леонов, известный шутник, устроил мне небольшой розыгрыш. И отменный дипломат, после показа в Вене фильма «2001. Космическая Одиссея», он заметил: «Более лестного отзыва я не слышал никогда. Мне кажется, будто я побывал в космосе дважды». Теперь, после совместного полета «Союз-Аполлон», он, смею надеяться, сказал бы трижды. Примечание автора. Совершенно ясно одно. Идея космического лифта назрела. И это доказывается хотя бы тем, что за 10 лет после опубликования статьи Айзекса и его соавторов та же мысль была высказана совершенно независимо еще 3 раза. Подробнейшим образом, со множеством новых деталей, ее изложил Джером Пирсон в статье «Орбитальная башня. Устройство для космических запусков, использующее энергию вращения Земли», напечатанной в журнале «Акта астронавтика» за сентябрь-октябрь 1975 года. Доктор Пирсон был немало удивлен, когда узнал о том, что у него есть предшественники. Компьютер, которому был поручен подбор литературы, прозевал их работы. И Пирсон обнаружил это, лишь познакомившись с моим выступлением перед комиссией по использованию космоса Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Смотреть мою книгу «Вид Серендипа». За 6 лет до Пирса к тем же, в принципе, выводам пришли Коллар, Флауэр в статье «Спутник с 24-часовым периодом обращения на низкой орбите». 1969 год. Авторы рассматривали вопрос, можно ли удержать синхронный спутник связи на высоте гораздо меньшей, чем законные 36 тысяч километров, и не задумывались над тем, чтобы продлить трос до самой поверхности Земли. Но такая возможность прямо вытекает из логики их рассуждений. А теперь разрешите скромно напомнить о себе. Еще в 1963 году в очерке «Мир спутников связи», написанной по заказу ЮНЕСКО и помещенном в журнале «Астронавтика» в феврале следующего года, а недавно включенным мною в книгу «Голос с неба», я писал: «Если же задуматься о более дальней перспективе, то надо упомянуть, что теоретически есть способы удержать спутник с 24-часовым периодом обращения и на меньшей высоте. Но все эти способы основаны на технических решениях, вряд ли осуществимых в 20 веке. Представляю тем, кто заинтересуется проблемой, поразмыслить над ней самостоятельно». Первым из таких теоретических способов был, конечно же, спутник на тросе, какой и предложили впоследствии Коллар и Флауэр. но проведенные мной на случайном клочке бумаги черновые расчеты, основанные на прочности существующих материалов,